Глава 5. Время начинает ощутимо поджимать. Обещания, данные Виконту Вулфскому, нужно выполнять, а ресурсов для этого пока катастрофически не хватает. На части мне не разорваться, а решать нужно одновременно множество проблем. Во-первых, меня ждет поездка в Свислов. Необходимо получить от барона Самарова одобрение наших действий в Змеином лесу. Да и в особую канцелярию заглянуть не мешает. Там, если верить полковнику Павлову, нас с Шеллой ждет щедрое денежное вознаграждение. Да и с самим полковником неплохо бы пообщаться. По его словам, нам есть что обсудить. А слова таких людей заслуживают того, чтобы относиться к ним серьезно. Одна проблема тянет за собой другую. В город нам с Шеллой ехать нужно, но отдавать себя полностью во власть бывших работодателей мне совершенно не хочется. Конечно, во многом нашу безопасность и неприкосновенность будет обеспечивать статус представителей Виконта Волжского. Но тут есть множество нюансов, особенно в отношении Шеллы. Павлов ведь до сих пор считает ее агентом османов. Или как минимум допускает такой вариант, как один из возможных. В общем, я бы хотел, чтобы помимо формального прикрытия со стороны Олега Волжского и его отца, мы и сами представляли собой серьезную силу, связываться с которой может оказаться себе дороже. Лишним оно точно не будет. К тому же ехать в город на лошадях или трястись в дилижансе ни мне, ни Шелле совсем не хочется. С этим можно как-то мириться, когда отсутствует альтернатива. А у нас она теперь есть. Но для доведения ее до ума опять же требуется время. Впрочем, на это оно как раз имеется. Пока Кан и Топар вместе с Ло занимаются извлечением из болота бронетранспортера довоенных времен, мы с Шеллой работаем над модификацией снарядов для нашей трофейной пушки. Именно этот процесс тормозит нас больше всего. Как и в случае с модификацией патронов к валу, накачку скрытой силой пушечных снарядов удается более или менее оптимизировать. Действую я методом проб и ошибок, и это, естественно, не способствует ускорению работы. Улучшить методику удается далеко не сразу, но в итоге кое-что все-таки получается. Теперь мы хотя бы больше не вырубаемся после каждого пробивания зловредной виртуальной стены, раз за разом встающей на моем пути. Постепенно сокращается и время, необходимое нам на восстановление сил после успешной модификации очередного боеприпаса. Ради интереса возвращаюсь на некоторое время к накачке скрытой силы патронов к валу, и вот тут я понимаю, насколько сильнее теперь стал. В сравнении с модификацией снарядов, патроны заряжаются энергией тайкунов просто в лед. Даже неприятные ощущения при этой процедуре практически сведены к минимуму, особенно когда мне помогает Шелла. В результате этого небольшого эксперимента у меня даже изрядно улучшается настроение, и в голову приходит любопытная мысль. «Не желаешь немного прогуляться?» Предлагаю я Шелле, когда мы с трудом добираемся до моей комнаты после накачки скрытой силы очередного снаряда. «Издеваешься?» Устало спрашивает Шелла, направляясь в душ. «Ничуть. Ну, не прямо сейчас, конечно. А когда немного отдохнем?» «Опять что-то придумал?» «Не совсем. Просто хочу проверить одну догадку». «Далеко собрался?» «Нет, это рядом с местом падения голема Топара. Там расположен импровизированный полигон, где мы с Топаром испытывали разные артефакты, когда подбирали мне экипировку». «Что-то ты темнишь?» Шелла бросает на меня подозрительный взгляд. «Ну и ладно, я слишком устала, чтобы вытягивать из тебя информацию клещами. Все, я в душ. Потом расскажешь, зачем ты собираешься меня туда тащить». На полигон мы в итоге выбираемся только ближе к вечеру. Сегодня у нас в планах добавить в наш арсенал еще один модифицированный снаряд, но приступать к работе над ним пока рано. А вот небольшая прогулка для восстановления сил нам как раз не помешает. Естественно, Шелла уже вытащила из меня причину, по которой я ее сюда привел, и теперь находится в явном нетерпении. Ей самой очень интересно, не ошибся ли я в своих предположениях. Место для полигона мы с Топаром выбирали не просто так. Именно здесь товарищи тайкуна погибли в схватке со стационарным конструктом, атаковавшим их сразу после падения голема. Сам конструкт тоже не уцелел. Но за долгие годы его существования в этом месте он успел отучить тварей, обитавших в ближайших окрестностях, соваться в свои владения. А уж связываться с тем, кто смог его уничтожить, представители местной псевдожизни желанием точно не горят. В общем, как показала практика, место это стало довольно спокойным. Вычислители и управляющие конструкты ближайших укрепрайонов на все происходящее здесь реагируют довольно вяло. Вернее, вообще никак. Понятно, что это безразличие имеет свой предел. Но мы и не собираемся устраивать нечто подобное недавнему уничтожению огромного камня, ударом модифицированного снаряда. Сейчас, кроме нас, здесь никого нет. Ло, Топар и Кан ушли вытаскивать из болота наш будущий броневик и забрали с собой голема-осьминога и ремонтного робота. На несколько дней база перешла в наше с Шеллой полное распоряжение, так что мы совершенно спокойно можем заниматься здесь делами, о которых остальным знать не обязательно. На краю просеки, проделанной упавшим големом, валяется тонкий броневой лист, неделю назад притащенный сюда инженерным големом Топара для наших испытаний. Вполне подходящая мишень. Обычная пуля СП-6 его точно не пробьет, а вот модифицированная это вполне по силам. Выбираю именно бронебойный патрон, чтобы не шуметь слишком уж сильно. У бронебойной пули значительная часть энергии уходит именно в пробитие брони, так что внешние эффекты намного скромнее, чем, к примеру, при попадании модифицированной пули СП-5 в ствол дерева. «Ну что, приступим?» — нетерпеливо спрашивает Шелла, глядя на мои приготовления. Заряжаю в магазин бронебойный патрон, накачанный скрытой силой, примыкаю его к валу и вручаю автомат Шелле. Как с ним обращаться, она хорошо знает, так что уже через пару секунд Шелла наводит вал на слегка покореженный, пробитый в нескольких местах лист брони, вставленный вертикально в щель между двумя стволами поваленных деревьев. Выстрел происходит почти беззвучно, зато попадание сопровождается яркой вспышкой и громким хлопком. Ветки и какой-то мусор за нашей самодельной мишенью дымно вспыхивают и быстро гаснут. Вокруг очень сыро, и это совершенно не способствует поддержанию горения. «У меня что, получилось?» Все еще не до конца веря в случившееся, спрашивает Шелла. «А ты как думала?» Улыбаюсь я всем своим видом, показывая, что ни секунды не сомневался в таком результате. Хотя на самом деле совсем не был уверен в удачном исходе. «Ты ведь теперь морф, пусть и с несколько необычными способностями». Мы неспешно подходим к мишени и видим, что она обзавелась еще одной пробоиной, слабо светящейся в подступающей темноте. Если бы из вала стрелял я, попадание выглядело бы эффектнее. У пробившей броню пули остался бы более внушительный запас скрытой силы, и разрушившись, она смогла бы устроить серьезный пожар, пусть и ненадолго. И все же броневой лист толщиной больше сантиметра успешно пробит. А значит, этот специфический экзамен Шелла выдержала с блеском. «Признайся, ты ведь не верил, что у меня получится?» С довольной улыбкой спрашивает Шелла. «Да ладно!» — смахиваюсь я. «Зачем бы я тогда тебя сюда потащил?» Оставались, конечно, какие-то сомнения, потому и решил проверить. У Топара ведь тоже получилось поджечь деревянную мишень модифицированной пулей, хотя сработала она у него слабо, даже не в полсилы. У тебя получилось намного лучше. «Лучше», — соглашается Шелла. «Но все равно слабее, чем у тебя. Интересно, с чем это связано?» «Ну, может быть, это просто потому, что именно я накачиваю боеприпасы энергии тайкунов». Выдвигаю я довольно очевидную версию. Топар к этому процессу вообще отношения не имеет, но он тайкун и работает со скрытой силой с детства, потому и может в какой-то мере взаимодействовать с модифицированной пулей. А ты принимала непосредственное участие в накачке, пусть и не играя в ней главную роль, поэтому и результат выстрела у тебя лучше, чем у Топара». «Хм, вроде бы звучит логично», — задумчиво отвечает Шелла. «И все же чего-то в твоих рассуждениях не хватает. Чего-то важного, но я пока не могу понять, чего именно. Ладно, пойдем лучше снарядом займемся. А над этим я позже подумаю, на свежую голову». Владеть собственным феодом доставляло виконту Волжскому немало хлопот. Но теперь он хорошо понимал на собственном опыте, что значит быть настоящим владетелем своей земли и живущих на ней людей. Несколько напрягало лишь то, что размер его феода совершенно не соответствовал титулу виконта. Его соседи-бароны контролировали гораздо более обширные территории, но так уж получилось. На самом деле, как третий сын графа, Олег вообще не мог рассчитывать на получение феода по наследству. И то, что он все-таки стал владельцем хоть каких-то земель, пусть и не слишком обширных, это уже большая удача. К тому же ему достался город, что, безусловно, очень неплохо. Со сложившейся ситуацией Олега несколько примеряло и то, что появился, пусть и пока довольно призрачный, но все же шанс увеличить площадь своих земель. Шевалье Белов не производил впечатления человека, витающего в облаках и склонного к несбыточным мечтаниям. А значит, его план по очистке утерянных земель от тварей времен чужой войны вполне мог воплотиться в жизнь. Но какими будут реальные результаты этой деятельности, Сейчас можно было только гадать. С момента его последней встречи с Беловым и Шелой прошло уже больше 2 недель, и никакой информации от них пока не поступало. Несмотря на то, что сам Белов являлся сильным морфом и имел при себе конструкт, способный обеспечивать связь на вполне приличном расстоянии, установить с ним контакт так ни разу и не удалось. Сам он тоже не пытался выйти на связь. Впрочем, если они с Шелой все это время находились в Каиновой чаще, отсутствие связи вполне можно было объяснить мощными помехами, создаваемыми нынешними хозяевами этих мест. «Ваша милость, прибыл командир разведчиков, отправленный к границе Каиновой чащи», доложил дворецкий, бесшумно появившись в дверях рабочего кабинета виконта. «Пусть войдет». Спустя несколько секунд перед Олегом стоял рослый широкоплечий парень, примерно одного с виконтом возраста. Свою карьеру он начинал охотником, сумел отличиться и был замечен людьми графа. Но теперь он уже почти месяц состоял в штате тайной службы виконта. «Докладывай, Степан», — кивнул разведчику Олег, выслушав его приветствие. «Нам удалось обнаружить место, где произошел взрыв, о котором рассказывали жители южных деревень, расположенных сравнительно недалеко от границы Каиновой чащи. Точно указать нужное направление никто из них не смог, так что искать пришлось довольно долго». «Взрыв произошел в Каиновой чаще?» «Нет, ваша милость. Несколько ближе к нам, примерно в 7 километрах от ее границы». «Что вы обнаружили?» «Большую воронку на краю лесной поляны. Один из моих людей неплохо знает эту местность. Раньше на месте взрыва находился большой камень. Очень большой, ваша милость. Наверное, размером с деревенский дом. Сейчас его больше нет, а вокруг валяется множество обломков и поваленных деревьев. Их стволы сильно посечены осколками. Местные жители утверждают, что облако от взрыва поднялось на очень большую высоту, но его быстро сносило ветром, потому у них и возникли трудности с точным определением направления. Все свидетели видели случившееся с большого расстояния». «Кому мог помешать обычный камень, пусть даже такой большой?» «Не знаю, ваша милость. Но нам удалось найти недалеко от воронки очень интересный обломок». Степан положил на пол небольшой рюкзак, который до этого держал в руке, и извлек из него довольно крупный кусок камня. «Обратите внимание, вот на это отверстие». В одной из неровных граней обломка действительно виднелась круглая дыра размером около 2 сантиметра, в глубине которой что-то матово поблескивало. «И что это такое, Степан?» «Точно сказать не могу, но очень похоже на снаряд небольшого калибра. Он вошел в камень, но не смог пробить его насквозь. Скорее всего, этот снаряд оказался здесь еще до взрыва, разрушившего весь огромный булыжник. Правда, сколы выглядят свежими, в том числе и внутренняя поверхность отверстия. Так что все произошло почти одновременно. В камень сначала один или несколько раз выстрелили такими снарядами, а потом чем-то его взорвали». «У тебя есть хоть какие-то версии случившегося?» «Нормальных нет, ваша милость. Разве что одна догадка. Но в ее достоверности я очень сомневаюсь». «Рассказывай». «От места взрыва до Каиновой чащи всего 7 километров. Конечно, все знают, что обитающие там твари предпочитают за ее границы не выходить. Но случиться ведь могло всякое. Все-таки 150 лет прошло. Может, у какого-нибудь робота кибов совсем съехали на бок его электронные мозги, и он вылез из чащи и случайно оказался на этой поляне. Если предположение о сбое в его системе управления верно, то и камень он мог принять за вражескую боевую машину или за какое-то создание тайкунов. Вот и высадил в него весь боезапас, в котором нашлось и что-то весьма убойное». Олег несколько секунд обдумывал версию разведчика, но быстро пришел к выводу, что в ней слишком много притянуто за уши, хотя какое-то рациональное зерно в этой догадке все-таки имелось. «Ладно, Степан, свободен», кивнул виконт Волжский. «Камень оставь здесь. Я позже решу, что с ним делать». Когда дверь за командиром разведчиков закрылась, Олег опустился в кресло и надолго задумался. Ни в какую сошедшую с ума тварь из Каиновой чащи он, естественно, не верил. А вот в том, что за этой историей торчат уши шевалье Белова, он почти не сомневался. Зачем Сергею понадобилось столь эффектно уничтожать бесполезный булыжник, виконт не знал. Но сам этот вопрос волновал его сейчас далеко не в первую очередь. Гораздо больше Олега интересовало другое. Инцидент произошел в 7 километрах от границы утерянных земель, и связь на таком расстоянии от Каиновой чащи уже должна была работать. Получается, что Белов имел возможность доложить ему о ходе своих приготовлений, но почему-то делать этого не стал. Виконту и раньше не нравилась излишняя самостоятельность и независимость Белова, но до какого-то момента он был готов с этим мириться, учитывая возможную пользу, которую мог принести ему этот человек. Кроме того, свою роль играло и нахождение рядом с ним Шеллы Вировой, о которой Олег до сих пор не мог думать без внутреннего волнения. Однако чем дальше, тем происходящее нравилось Виконту все меньше и меньше. Шевалье Белов явно вел какую-то свою игру, и Олега это уже начинало раздражать. Судя по всему, пришло время доходчиво объяснить Белову, что он слуга семьи Волжских, и не более того. Если этого не сделать в ближайшее время, то очень скоро этот сильный морф и опытный боец может окончательно выйти из-под контроля. Да, своими решительными и грамотными действиями Сергей Белов произвел на Олега хорошее впечатление, но Виконт ни на секунду не забывал, что давать нижестоящим слишком много свободы крайне вредно, а зачастую и весьма опасно. Сверху процесс извлечения из болота утонувшего бронетранспортера выглядит очень впечатляюще. Никакой тяжелой строительной техники, вроде крана или хотя бы мощного тягача, уло, кана и топара нет, но это их ничуть не смущает. Как ни странно, руководит процессом тайкун. Именно его голем-осьминог выполняет основную работу. Ремонтный робот кана купаться в грязи при необходимости тоже может, но у голема это получается гораздо лучше. И я бы сказал, естественнее. Именно по этой причине робот Кана занимается в основном вспомогательными работами. Он уже подготовил наклонный пандус, плавно спускающийся к берегу болота, и теперь таскает топару необходимые ему материалы, собирая их по всей округе. Кое-что из редких ингредиентов тайкун захватил с собой, но в основном он использует для своих целей местные ресурсы. Глины, камней и всяческой растительности вокруг хватает, и все, что приносит ремдрон, немедленно идет в дело. Мы с Шеллой наблюдаем за развернувшимися работами с помощью тактической голограммы, куда выводятся данные со сканеров, зависшего над болотом дрона-разведчика. На данном этапе главным действующим лицом здесь, вне всяких сомнений, является именно топар. Сейчас тайкун занят созданием одноразовых големов, абсолютно безмозглых созданий, без управляющего демона внутри, способных выполнять только один-два вида простых работ, да и то не слишком долго, но зато делающих это очень качественно и с полным презрением к некомфортным условиям труда. На небольшой расчищенной от растительности площадке топор устроил свою полевую лабораторию. Сейчас там прямо на земле высятся куча разнокалиберных кусков древесины, камней и глины. Отдельно намного более аккуратно разложены реактивы и компоненты, добытые мной и Шеллой по составленному топором списку. Некоторые из них мы доставили на базу в избытке, и теперь тайкун расходует их на решение новой задачи. Для работы топар использует сразу два ключа-артефактора, и камни в их навершиях поочередно, а иногда и одновременно, вспыхивают разноцветными огнями. Каждый раз после серии таких вспышек смешанные топаром ингредиенты уплотняются, приобретают форму личинки, начинают шевелиться и подергиваться, а потом прорастают гибкими конечностями и неким подобием головы. Эти муравьи-переростки размером с крупную крысу собираются группами по 5-6 особей и устремляются к берегу болота, после чего бесстрашно погружаются в грязную воду и бесследно в ней исчезают. На дне, там, где под толстым слоем мутной жижи ждет своего часа наш будущий броневик, уже идет работа. Шелла опускает дрон-разведчик пониже и переключает режим сканирования в другой диапазон. Теперь нам неплохо видна лежащая на боку туша бронетранспортера. Внешне он выглядит целым, во всяком случае никаких серьезных повреждений мы не видим. Сейчас машина почти полностью облеплена мелкими големами топара, копошащимися вокруг нее и проникающими внутрь через открытые люки. Чем они там заняты, я не очень понимаю, а отвлекать топара вопросами не хочу. Рядом с броневиком плавно перемещается в болотной жиже голем-осьминог. Судя по всему, именно он координирует действия муравьиной стаи, постоянно пополняющийся все новыми особями. У Кана пока работы не очень много. Он присматривает за действиями ремдрона, хотя тот в особом контроле и не нуждается. Вычислитель у него вполне приличный, но никаких нестандартных задач ему инженер не ставит. Ло во всей этой суете вообще почти не участвует. Ее задача – безопасность периметра, Но вокруг на много километров нет ничего подозрительного. Ничего и никого. Ближайшее место, где есть шанс встретить людей, — это тракт. Но проходит он отсюда довольно далеко. А бродить в зимнее время по поросшим кустарникам слегка всхолмленным равнинам желающих немного. Охотники, конечно, иногда посещают эти места, но сейчас никого из них не видно. Минут 30 в картине происходящего ничего не меняется, если не считать постоянно растущего числа големов-муравьев. Но потом их количество, судя по всему, превосходит некий критический порог, и пролежавшая без движения 150 лет боевая машина вздрагивает и начинает медленно перемещаться в сторону берега к подготовленному ремдроном пандусу. Самое интересное, что броневик по-прежнему лежит на боку, но это совершенно не мешает ему неспешно ползти вперед к намеченной топором цели. Примерно через час из мутной темной воды появляется передняя часть корпуса бронетранспортера. Она вся облеплена грязью и остатками полусгнившей растительности. Из открытых люков начинает вяло вытекать вода. Огромная стая мелких големов никуда не торопится, но делает свою работу с достойным уважения упорством. Иногда броневик слегка покачивается, расплющивая неудачно подвернувшихся под выступающие детали квазиживых муравьев, но их место немедленно занимают другие, и процесс не останавливается ни на секунду. Когда бронетранспортер полностью оказывается на поверхности, на помощь муравьиной стае приходит ремонтный робот и голем-осьминог. Совместными усилиями они ставят старую боевую машину на колеса, что интересно, вполне сохранившие свой внешний вид. Покрышки, естественно, мгновенно сплющиваются, выбрасывая через многочисленные разрывы фонтаны грязной воды. «Отличная работа, топор!» В голосе Ло звучат уважительные нотки. «Очень оригинальный подход к решению проблемы, но от этого не менее действенный». «Это еще не все». Тайкун явно доволен высокой оценкой результатов своих усилий. «Сейчас мои големы очистят нашу находку от всей этой болотной дряни, и тогда наступит очередь коллеги Кана». Я в технике, сами знаете, не силен. С броневиком, естественно, возникает куча проблем и вопросов. Впрочем, слова Кана о том, что он легко справится с восстановлением работоспособности любой земной техники, оказываются чистой правдой. Другое дело, что восстанавливать нужно слишком много всего, а это, как ни крути, требует времени. Мелкие големы-топары действительно вычистили старую боевую машину буквально до блеска, так что ремдрон Кана сразу смог приступить к работе. Сам инженер тоже полностью поглощен этим занятием, и нужно признать, броневик преображается буквально на глазах. Если верить Кану, еще несколько часов, и он заставит бронетранспортер двигаться своим ходом. Верится, честно говоря, с трудом, но ему видней. Я честно пытался понять, как ремдрон Кана умудряется восстанавливать пролежавшие 1,5 века под водой практически разваливающиеся покрышки, да и многие другие детали броневика, пришедшие, на мой взгляд, в полную негодность. Кан терпеливо и даже с удовольствием объяснял, пытаясь донести до меня суть процесса в максимально простых выражениях. В итоге понял я едва ли треть из услышанного, но какое-то общее представление все-таки получил. Ремонтный робот использует метод, ставший результатом длительного развития технологии, известный на Земле до чужой войны как 3D-печать. Естественно, между тем, что применялось у нас, и возможностями ремдрона лежит практически бездонная технологическая пропасть, но что-то общее в самом подходе все-таки есть. Работа над поврежденными узлами ведется послойно. Деградировавшие за долгие годы материалы по возможности восстанавливаются до исходного состояния с помощью каталитических и электрохимических реакций, а если какие-то фрагменты изделия просто отсутствуют, они опять же послойно наращиваются уже с использованием материалов, имеющихся у ремдрона в специальных резервуарах внутри корпуса. Выглядит этот процесс почти как настоящая магия, ничем не уступая по внешним эффектам работе инженерного голема-топара. Тайкун, кстати, тоже с большим интересом наблюдает за ремонтом броневика, и, судя по выражению его лица, работа ремдрона производит на него большое впечатление. Вообще, топор и Кан явно слеплены из одного теста. И я все больше убеждаюсь в том, что ученые и инженеры остаются учеными и инженерами, даже если их разделяют тысячи лет развития цивилизаций, шедших к своим современным достижениям совершенно разными путями. К сожалению, восстановление пришедших в негодность деталей и узлов не единственная наша проблема. Топлива для дизельного двигателя броневика у нас, само собой, нет, и взять его негде. В небольших количествах его может синтезировать ремдрон, но этого явно недостаточно. Горючее по нынешним временам довольно дефицитный ресурс, и на каждом углу оно не продается. Да и жрет такой движок столько, что топлива на него не напасешься. Кана, правда, это ничуть не смущает. Как я понял, он собирается использовать для движения броневика альтернативную двигательную установку, немного более компактную и при этом не менее мощную. А вот трансмиссия останется почти неизменной. Да и сам дизель демонтировать никто не собирается. Он даже сможет работать, но в основном для имитации, чтобы у сторонних наблюдателей не возникало лишних вопросов. С вооружением мы планируем разобраться позже. Сначала броневик нужно доставить в более спокойное место и уже там завершить его восстановление и модернизацию. В общем, возни с нашим новым транспортным средством предстоит еще немало. Но нас с Шеллой она касается только краем. Пока наше дело – модифицированные снаряды. И я уже начинаю жалеть, что предложил союзникам план, для реализации которого их понадобится очень много. На самом деле, я уже сейчас начинаю понимать, что мы идем каким-то не совсем правильным путем. Даже если все задуманное у нас получится, на расчистку сколько-нибудь значимой территории уйдет очень много времени. А меня это совершенно не устраивает. Да и у союзников терпение может довольно быстро закончиться. Виконт Волжский ждал прибытия шевалье Белова в своей резиденции. Сутки назад Сергей все-таки вышел на связь и попытался поставить Олега в известность о своих дальнейших планах, но общение в таком стиле Виконта совершенно не устраивало, и он в категоричной форме потребовал личной встречи и подробного отчета. Деваться Белову было некуда, ему пришлось согласиться, и теперь Олег собирался расставить в их взаимоотношениях все по своим местам. «Ваша милость, на связи начальник стражи с экстренным сообщением», — доложил дворецкий, оторвав Виконта от размышлений над тем, как построить предстоящую беседу. «Соединяйте». Виконт подошел к столу и снял трубку телефонного аппарата. «Ваша милость», — раздался сквозь шуршание помех голос майора Стромова. «К южным воротам города только что подъехал восьмиколесный броневик без опознавательных знаков. Увидев его приближение, начальник охраны немедленно отдал приказ закрыть ворота и отправил ко мне вестового». «Броневик?» – озадаченно переспросил Олег. «Да еще и с юга?» «Так точно, ваша милость. Агрессивных действий со стороны прибывших не последовало. По требованию охраны броневик остановился метрах в 50 от ворот и заглушил двигатель. Из десантного отсека вышел только один человек. Он предъявил документы на имя шевалье Белова, а целью прибытия назвал встречу с вами. Если бы он прибыл верхом или в личной пролетке, у охраны не возникло бы никаких вопросов. Но пропустить в город броневик, вооруженный скорострельной пушкой и пулеметом, мы без вашего приказа не можем». Какое-то время Олег размышлял, а начальник городской стражи терпеливо ждал его решения. Прибытие Белова в город на столь редкой и дорогой боевой машине стало для Виконта полной неожиданностью. Олег понятия не имел, где он мог ее раздобыть. Разве что отобрать у кого-то из окрестных баронов. Но это был уже явный перебор, даже для такого необычного человека, как Сергей. Впрочем, можно ведь и прямо спросить у него самого. И даже нужно, наверное. Только ответит ли Белов правду? «Пропустите и выделить сопровождение», — наконец принял решение Виконт. Желание своими глазами посмотреть на броневик Белова взяло верх над соображениями безопасности. Да и не верил Олег в то, что Сергей способен устроить стрельбу в городе, если, конечно, не начать его на это провоцировать. На аудиенцию шевалье Белов прибыл уже не в дорожной одежде, а в костюме, подобающем его статусу при встрече с высшим аристократом. Причем, как и надеялся в душе Олег, пришел он не один, а вместе с Шеллой Вировой. Однако радостное волнение, охватившее Виконта при виде женщины, затмившей для него всех родовитых красавиц и готовых на все простолюдинок, быстро смешалось с горечью разочарования. На первый взгляд в поведении Шеллы почти ничего не изменилось. Но, несмотря на молодой возраст, Олег уже неплохо разбирался в людях и очень быстро заметил, что отношения Сергея и Шеллы изменились и стали совсем не такими, какими он помнил их по прошлым встречам, хотя они оба очень старались, чтобы это не бросалось в глаза. «Вы долго не выходили на связь», — нейтральным тоном произнес Олег, когда от приветствий и беседы о всяких пустяках они перешли к делу. «Милорд, обстоятельства требовали нашего присутствия в Каиновой чаще и у самых ее границ», — спокойно пояснил Сергей. А эти места, как известно, не способствуют нормальной работе конструктов связи рангом ниже высшего. Да и высшие не всегда справляются. Как только появилась возможность, я сразу отправил вам сообщение. А после того, как вы устроили взрыв в 7 километрах к северу от утерянных земель, выйти на связь тоже не получилось?» С недоброй усмешкой спросил Виконт, глядя в глаза шевалье Белову. «Этот инцидент породил панику в окрестных поселениях и заставил меня отправить группу разведчиков для расследования обстоятельств произошедшего». «И разведчики установили, что причиной взрыва были именно наши действия?» Чуть приподняв бровь, спросила Шелла, явно удивленная переменой в настроении Олега. «Нет», — вынужденно признал Виконт. «Но кто еще, кроме вас, мог такое сотворить? За тварями из Каиновой чащи подобное поведение ни разу замечено не было. Да и какой им резон взрывать никому не мешавший валун, переживший даже чужую войну?» «Вы правы, ваша милость. Это наших рук дело», — спокойно признал шевалье Белов, чего Виконт от него совершенно не ожидал. «Эксперимент с трофейной пушкой Кибов. Скажу честно, он прошел несколько не так, как мы ожидали. Я собирался отправить вам сообщение после его завершения, но обстоятельства заставили нас срочно покинуть место взрыва, и это спутало все наши планы». «Вы смогли заставить стрелять пушку Кибов?» В голосе Виконта прозвучала заинтересованность, смешанная с немалой долей удивления. «Я слышал, что кому-то это действительно удавалось, но только не в полевых условиях, а в результате хорошо организованных и щедро финансируемых экспериментов в специально оборудованных лабораториях. Да и то такие опыты чаще заканчивались взрывами и гибелью экспериментаторов, а не какими-либо успехами». «Вот и у нас все получилось не совсем так, как мы рассчитывали, ваша милость», — медленно кивнул Сергей. «Пушка получила серьезные повреждения, да и нас самих чуть не накрыло обломками. Эксперимент вышел из-под контроля, и при такой силе взрыва мы всерьез опасались, что обитатели Каиновой чащи заявятся посмотреть на нарушителей спокойствия, устроивших непонятный катаклизм у границ их владений». «Или просто ударят по окрестностям точки взрыва ракетами», — добавил Шелла. «Так что убегать нам пришлось очень быстро». «В общем, в тот момент нам было несколько не до сеансов связи», — подвел Белов итог своему рассказу. «Насколько я помню, сразу после нашей прошлой встречи вы должны были отправиться к барону Самарову, договариваться о начале расчистки дороги через Змеиный лес». Тон Виконта снова стал недовольным. «Однако вместо этого вы направились в Каинову чащу и занялись какими-то сомнительными экспериментами. Впрочем, некоторые из них, судя по всему, закончились вполне успешно. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, ваша милость», — опять ответила за Сергея Шелла, и на ее лице появилась улыбка, от которой вдоль позвоночника Виконта пробежала горячая волна желания. Чтобы вернуть свои мысли в деловое русло, Олегу потребовалось приложить серьезные усилия. «Ваш броневик — результат одного из них?» «Да, милорд», — снова взял инициативу в свои руки Сергей. «Это один из наших трофеев. Каинова чаще полна сюрпризов. А что касается моего обещания провести переговоры с бароном Самаровым, так ведь никаких конкретных сроков мы с вами не оговаривали, а являться к барону с пустыми руками и голословными обещаниями я посчитал не очень хорошей идеей. К такому визиту нужно тщательно подготовиться, чем мы с Шеллой и занимались все это время. И, как вы можете убедиться, потратили мы его не зря. Думаю, броневик убедит барона в серьезности наших намерений. Впрочем, это не единственный наш трофей. В Змеиный лес мы на нем вламываться не станем. 150 лет назад против армии чужих не помогли даже 1000 подобных боевых машин. Так что и сейчас рассчитывать на это глупо». «Но тогда в чем смысл? Если вы сами говорите, что броневик не поможет вам очистить утерянные земли, то зачем показывать его барону Самарову?» «Тут смысл не в том, на что способен сам броневик», — вновь улыбнулась Шелла. «Важно то, что мы смогли добыть этот трофей и привести его в работоспособное состояние. Это продемонстрирует барону уровень наших возможностей. Кстати, я очень надеюсь, что и вы, ваша милость, его оцените». «Как вы это сделали?» На этот раз Олег титаническим усилием не поддался очарованию Шеллы и произнес свой вопрос мрачным и настойчивым тоном. «Основа нашего успеха — личные способности Сергея», — слегка обиженно пожала плечами Шелла. «Вы ведь знаете, ваша милость, что он сильный морф. Ну, а я неплохо разбираюсь в технике Кибов. Да и в довоенных земных машинах тоже. Собственно, это сочетание и стало основой нашего сотрудничества». Олег с большим трудом подавил себе желание задать вопрос, только ли сотрудничеством ограничивается их отношение с Сергеем, но озвучивать его, естественно, не стал, «Хорошо», — не дождавшись продолжения, с нажимом произнес Виконт. «Я допускаю, что у шевалье Белова, как у аристократа и сильного морфа, могут быть свои секреты. Но хочу напомнить вам обоим, что это не дает вам права забывать о разнице в нашем положении и о том, кому вы обязаны своим новым статусом». «Мы не забываем об этом ни на секунду, милорд», — с легким поклоном ответил Сергей. Но никакого подобострастия в его голосе Виконт не услышал. Впрочем, ответ прозвучал достаточно почтительно, и Олега это вполне устроило. «Итак, сейчас вы, наконец, отправитесь в город барона Самарова», — нетерпящим возражений тоном произнес Олег. «И я требую, чтобы больше вы не исчезали на несколько недель из моего поля зрения. Доклады от вас должны поступать регулярно, чтобы при необходимости я мог скорректировать ваши действия, если этого потребуют интересы графства. Вам все ясно, шевалье Белов?» «Более чем, ваша милость. Не беспокойтесь, доклады будут поступать вам не реже раза в неделю». «В таком случае, шевалье, я вас больше не задерживаю. А вы, лейтенант Вирова, будьте добры, задержитесь на пару минут». В ожидании Шеллы прогуливаюсь у броневика, ловя на себе уважительные и слегка настороженные взгляды бойцов городской стражи. Они, конечно, в курсе моего аристократического статуса, но основное впечатление на них производит не столько он, сколько наш бронетранспортер. Боевая машина, конечно, не выглядит только что покинувшей заводской цех, что было бы весьма подозрительно, но сразу видно, что она в очень хорошем состоянии. Именно такого эффекта я и добивался, ставя Кану задачу несколько состарить внешний вид нашего транспортного средства, но не слишком в этом усердствовать. Шелла появляется минут через 20, уже в нашей обычной походной одежде и с сумкой на плече. Выглядит она задумчивой и слегка озадаченной. Будущая баронесса легко вспрыгивает на броню и через верхний люк забирается на место водителя. Я захожу в машину через боковую дверь, расположенную между колесами, и занимаю кресло наводчика. «Как пообщалась с Виконтом Волжским?» Интересуюсь у Шеллы, выводя ее из задумчивого состояния. Она отвечает не сразу. Сначала запускает двигатель и аккуратно разворачивает броневик на небольшой площадке внутреннего двора резиденции. Охрана открывает ворота, и мы неспешно выкатываемся на центральную улицу. Нас по-прежнему сопровождает отряд конных стражников, и Шелла держит невысокую скорость, чтобы не создавать им проблем. «Через 3 недели граф Казимир Волжский устраивает большой прием в честь 30-летия своего старшего сына Владимира». Наконец, без всякого энтузиазма, произносит Шелла. «Виконт Волжский попросил меня сопровождать его на этом мероприятии. Утверждает, что рассказывал обо мне отцу, и тот выразил желание познакомиться со мной лично». «Оригинально», — я удивленно качаю головой. «Ты хоть и лейтенант тайной службы, но все же простолюдинка. Пригласить тебя на прием такого уровня, да еще и в роли дамы Виконта Волжского, это очень необычно и даже, я бы сказал, вызывающе. Представители нашей аристократии явно не будут от такого в восторге». «Я в курсе», — кивает Шелла. «Собственно, этот аргумент я и пыталась использовать, чтобы вежливо отказаться, но Олег даже слушать меня не стал. Сказал, что воля его отца — закон для всех остальных в его графстве, и ни с чьим мнением по этому вопросу он считаться не собирается. Думаю, в кулуарах это приглашение будет объяснено высокородным гостям как награда мне за участие в спасении жизни Олега во время покушения, организованного на него людьми барона Шваба и османскими шпионами». «Ну, где-то это даже логично. Ты согласилась?» «А куда было деваться? Мы же не хотим раньше времени портить отношения с графом и его сыном. Тебя, кстати, тоже пригласили, хотя Виконт явно сделал это вынужденно. Иначе он поступить просто не мог. Это выглядело бы предельно странно и, мягко говоря, некрасиво. Тем не менее, пригласили нас по отдельности, и на самом приеме нам вряд ли удастся держаться вместе». «Что-нибудь придумаем. Время еще есть. Хотя то, что Олег положил на тебя глаз, наверняка создаст нам еще немало проблем». Наш маршрут в город барона Самарова пролегает по хорошо знакомым местам. Сначала мы ненадолго останавливаемся в Кисловке. Особой необходимости в этом нет, но я хочу увидеть Данжура. Дела у моего бывшего торгового партнера идут вполне сносно. По крайней мере, по привычным мне меркам из недавнего прошлого. Семья супруги приняла его хорошо, а способности морфа и опыт охотника позволяют ему обеспечивать себе и жене полную финансовую независимость. «Неделю назад начал строить собственный дом», — гордо сообщает мне Данжур. «Не все же на шее у родственников жены сидеть». Я вижу, что мой приятель полностью погрузился в семейную жизнь, и вытащить его из круга новых забот будет очень непросто. Впрочем, прямо сейчас я и не собираюсь этого делать. А вот немного позже, если все получится с расчисткой утерянных земель и моим собственным феодом, я обязательно сделаю ему очень заманчивое предложение. Надеюсь, Данжур не откажется. Да и к нынешнему помощнику шерифа Кисловки у меня тоже будет серьезный разговор. Такие люди, как Игорь, мне точно пригодятся. Следующую остановку мы делаем в Динино. Наши прибытия на броневике уже традиционно вызывают у местной милиции и гарнизона стражи довольно бурную реакцию. К тому же здесь еще свежи воспоминания о недавнем штурме, так что Шелла предпочитает остановить бронетранспортер метров за 100 от ворот, и дальше я иду пешком под прицелом пулемета и десятка стволов поскромнее. Ситуация быстро проясняется, и нас пропускают внутрь. Здесь ни у стражи, ни у охраны не возникает вопроса, можно ли разрешать боевой машине въехать внутрь поселка. Дело не в вооружении броневика, а в том, кто на нем приехал. Думается мне, нас с Шеллой спокойно пропустили бы в Динино и на танке. Как выясняется, Игнат ушел куда-то с очередным караваном, так что встречает нас один Савва Ильич. Остальных своих сыновей он в наши партнерские отношения не посвящает. Не из недоверия, а из общего принципа максимального ограничения круга лиц, владеющих критически важной коммерческой информацией. Наш броневик приводит самого успешного торговца Динина в состояние легкого ступора. Но, как и ожидалось, он очень быстро справляется с потрясением. «Сергей, я вижу, твои слова по поводу богатых трофеев начинают воплощаться в жизнь», — внимательно оглядывая наши транспортные средства, констатирует Матвеев-старший. «Это ведь именно трофей, не так ли?» «Верно, Савва Ильич. Но данный экземпляр, к сожалению, не предназначен для продажи». «Понятное дело», — кивает торговец. «Такую машину я бы и сам никому не продал по доброй воле. Ну, если бы не заставили, конечно. Не по статусу она мне, но как представлю, что подобный броневик идет в центре моего торгового каравана, так аж зажмуриться хочется от открывающихся перспектив. Да мне только за право присоединиться к такому каравану заплатили бы столько, что прибыль от поездки в город сразу на два можно было бы умножать». «Вы просто кладезь коммерческих идей, Савва Ильич», — улыбается Шелла. «Я этим живу, моя дорогая», — довольно кивает Матвеев-старший. «Голова у меня так устроена, чтобы везде выгоду для себя и семьи искать. Ну и для верных друзей и партнеров, конечно же. Кстати, о выгоде. Правильно ли я понимаю, что десантный отсек этой машины не пуст? Если уж вы добыли столь серьезный трофей, то и что-то для меня на продажу, полагаю, захватили». «Да, Савва Ильич, есть кое-что. Груз небольшой, но ценный. Два боевых жезла и несколько амулетов. К сожалению, пока все. А вот когда мы поедем обратно, я надеюсь порадовать вас гораздо более широким ассортиментом трофеев. Собственно, мы сейчас только едем на охоту, а не возвращаемся с нее. А до этого довольно долго к ней готовились». «Да уж». Матвей-старший с уважением смотрит на скорострельную 30-миллиметровую пушку бронетранспортера, спаренную с пулеметом. «Готовились вы явно основательно. Да и ружьецо прихватили с собой довольно внушительное. И даже не одно». «С комплектацией трофея нам повезло», — соглашается Шелла. «Ну а у вас как дела продвигаются? Что-то новое по нашему списку достать получилось? А то мы часть уже потратили, пока этого красавца добывали и в рабочее состояние приводили». «Да, удалось найти несколько слитков редких металлов и пару интересных артефактов», — продолжая прохаживаться вокруг броневика, отвечает Савва Ильич. «Мне передали письмо из города. Для нас там кое-что собрали, но товар пока в пути. Вот Игнат с караваном вернется и привезет новую партию вашей экзотики. Ну а если встретитесь с ним на тракте или в городе, тогда сразу товар заберете». Помимо отца Игната, я нахожу время пообщаться и с начальником местного гарнизона стражи. Теперь уже не майор, а подполковник Левандовский нашей встрече искренне рад. Он отлично понимает, что своим новым званием во многом обязан нам с Шеллой. Ведь если бы не успех при отражении штурма Динина, он не только не дождался бы повышения, а мог и головы запросто лишиться. «Все-таки замолвил за меня в городе словечко «Шевалье Горский», — с нотками сарказма в голосе рассказывает подполковник. «Когда расписывал свои подвиги, не счел за труд упомянуть и скромную роль гарнизона стражи в отражении штурма. Говорят, в его изложении наша затея с требушетами, заряженными зажигательными бомбами, Произвела впечатление даже на самого барона. Но решение все равно долго принималось. Я всего неделю назад новые погоны получил. Мои поздравления, господин подполковник. Я улыбаюсь, показываю, что оценил рассказ Левандовского. А как сейчас на тракте дела обстоят? Удалось порядок навести? Частично. Без особого энтузиазма отвечает Левандовский. Такого беспредела, как перед вторжением, конечно, уже нет. Но лихие люди кое-где все еще пошаливают. Впрочем, совсем с ними разделаться и раньше никогда не удавалось. Но сейчас ходят слухи, банда Скрома снова в наших краях объявилась. Вы там поосторожней будьте. Броневик у вас, конечно, серьезный, но взрывы фугаса под колесами может и не выдержать. Ночуем в Динино и дальше отправляемся только утром. Состояние тракта оставляет желать лучшего, но нам на наших 8 ведущих колесах это ничуть не мешает. Движение здесь довольно оживленное. История со вторжением, как ни странно, подстегнула торговлю, так что для банд лихих людей, лишившихся материальной поддержки барона Шваба, тракт фактически стал единственным источником дохода. По крайней мере, так обстоит на первый взгляд. Те, кто поумнее, просто тихо исчезли из этих мест, пользуясь тем, что в первые дни после завершения боевых действий у местной стражи и армии хватало более важных проблем, чем отлов бандитов по зимним лесам. А вот более жадные и глупые предпочли остаться и воспользоваться послевоенным бардаком для быстрой наживы. И, судя по словам подполковника Левандовского, кое-кто даже решил специально сюда отправиться. Известие о возвращении в наши края банды Скрома меня, естественно, не радует. Этот бандит совсем не идиот и наверняка помнит, чем для него и его людей закончилась последняя наша встреча. Он тогда оставил мне записку на трупе довольно сильного морфа по кличке Гарпун, бывшего далеко не последним человеком в его банде. В ней он предлагал мне сделку. Я отказываюсь от преследования остатков его в Атаге, а он обязуется навсегда покинуть земли барона Самарова. Свое условие договора я выполнил. В тот момент Скром тоже меня не обманул, но теперь что-то заставило его вернуться. Как-то мне не верится, что он сделал это по собственной инициативе. Делюсь своими соображениями с Шеллой, и она с большим энтузиазмом начинает раскручивать эту проблему. Дорога – штука скучная, а упражнять свой заточенный под аналитику мозг для нее одно удовольствие. «Я понимаю, что лично ты со Скромом не общался», – несколько издалека начинает Шелла. «Но по его действиям у тебя наверняка сложилось о нем определенное впечатление. Как у него с соображалкой и инстинктом самосохранения?» «И то, и другое вполне на уровне. Ну, насколько это вообще возможно для человека, выбравшего грабеж и убийство в качестве основного рода занятий?» «Тогда у нас не так много вариантов. После понесенных бандой потерь, Скром наверняка пришел к выводу, что пока ты находишься в землях барона Самарова, соваться туда слишком рискованно. И, судя по всему, этого мнения он придерживался достаточно долго. Во всяком случае, его банда не была замечена на местных трактах перед вторжением армии Шваба. Однако теперь что-то изменилось, и у меня есть только три версии. Первая. Скром получил информацию о том, что ты покинул эти места и в ближайшее время возвращаться сюда не собираешься. Достоверность этих сведений – вопрос отдельный, но нашептать ему такое могли». Вторая, и, на мой взгляд, более реальная версия, это то, что его либо заставили это сделать, либо обещали очень хорошо заплатить. И третья, он в силу каких-то обстоятельств вдруг почувствовал, что стал намного сильнее, чем при вашей последней встрече, и теперь вполне в состоянии с тобой справиться. На самом деле, я больше всего склоняюсь именно к третьему варианту. Пожалуй, соглашусь, хотя я бы не исключал, что действуют одновременно все три причины. Вторую я бы точно не стал отбрасывать. «Вполне может быть», — не спорит Шелла. «Я тоже думаю, что Скром принял это решение не вполне самостоятельно. Кто-то его к этому подтолкнул, и, кажется, я догадываюсь, кто именно». «Бывший барон Шваб?» «Почти наверняка». «Его же вроде как отправили в изгнание». «Вот именно, что вроде как». В голосе Шеллы звучит сарказм. «Мне эта информация с самого начала казалась какой-то странной. Вот представь себя на месте графа Волжского. Что бы ты сделал с человеком, пытавшимся убить твоего сына? В изгнание бы его отправил? Да бред это! В лучшем для Шваба случае он сидел бы сейчас в подземельях графской тюрьмы и вел светские беседы с его палачами». «Считаешь, история с изгнанием — выдумка графа?» Почти наверняка. Не удивлюсь, если Шваб очень вовремя сбежал. Причем, скорее всего, вместе с начальником своей тайной службы и группой верных людей. Мы ведь за ними особо не следили после того, как передали Олега людям графа. Понадеялись, что спецслужбы Казимира Волжского сами сделают все, что нужно. А они, судя по всему, знатно облажались. Признавать, что вассал, устроивший покушение на его сына, ушел от возмездия, это для графа потеря авторитета. Вот и придумали версию с изгнанием. А этим же подали сигнал Швабу. Сиди в той норе, куда забился, и будешь жив. Только, похоже, бывший барон предупреждению не внял. Если ты права, и Шваб действительно сбежал, то, вполне вероятно, он и казну с собой прихватил. А значит, у него есть чем заплатить скрому. Начальник тайной службы Шваба очень неглупый человек. Думаю, пути отхода и несколько схронов с запасами он подготовил заранее. Так что на какое-то время наш фальшивый изгнанник будет обеспечен всем необходимым. Дополняет мое предположение Шелла. Все это действительно вполне правдоподобно. Но совершенно не объясняет, зачем Швабу понадобилось отправлять сюда банду скрома. Если, конечно, за этим действительно стоит бывший барон. Ну, я не думаю, что выяснить это будет так уж сложно. С показным равнодушием пожимает плечами Шелла. И как ты предлагаешь это сделать? Самым простым из возможных способов. Спросить у скрома. А почему не сразу у Шваба? Улыбаюсь я, глядя на совершенно серьезное лицо Шеллы. Беглого барона слишком хлопотно искать. Отвечает она, сосредоточенно глядя на дорогу. Он сейчас отсиживается в какой-то норе. И где она находится, мы не знаем. А количество дронов-разведчиков у нас ограничено. Скрома найти проще. Вряд ли он со своей бандой далеко отходит от тракта. А вот через него вполне можно выйти уже и на Шваба. Я сейчас свяжусь с базой. И при некоторой удаче к вечеру мы будем знать, где бродит этот бандит. Заодно послушаем, и о чем он беседует с подельниками. Не уверена, что это полностью прояснит ситуацию, но, думаю, многое станет понятнее. Герцогу Петру Клещееву нравился вид на покрытый снегом город, и, обдумывая свои дальнейшие планы, он стоял у окна рабочего кабинета, наблюдая за полетом редких снежинок. «Ваша светлость, прибыл генерал Ильвис», — с поклоном доложил мажордом, оторвав герцога от созерцания зимнего пейзажа. «Проси!» Алана Ильвиса Петр уважал. Этот уже немолодой генерал служил еще его отцу и после его смерти согласился возглавить тайную службу герцога Клещеева, хотя мог бы остаться и при дворе императора. «Добрый день, ваша светлость!» Почтительно поздоровался генерал, обозначив требуемый этикетом поклон. «Рад вас видеть, Алан!» Герцог сделал шаг навстречу посетителю и жестом указал ему на одно из кресел у камина, а сам опустился в соседнее. «Надеюсь, вы пришли с хорошими новостями?» «Это с какой стороны посмотреть, ваша светлость?» Неопределенно ответил генерал. «Но новости интересные, это несомненно. На нас вышел человек барона Шваба, бывшего барона. Граф Волжский, как вы помните, лишил его титула и отправил в изгнание». «Изгнание?» — чуть изогнул бровь герцог. «Шваб оказался слишком проворным и очень вовремя исчез со сцены». На лице Ильвиса появилась легкая усмешка. «Так что изгнание — это чистая формальность». «И что этому беглецу нужно от меня?» «Очевидно, он рассчитывает, что вы поможете ему вернуть титул и земли». «Кто он мне, чтобы я грубо вмешивался в дела своего вассала, графа Волжского?» «Для этого нужна очень серьезная причина. К тому же, как я понимаю, Волжский в своем праве, ведь Шваб организовал покушение на его сына. Пусть радуется, что жив остался». «Вы правы, ваша светлость, но человек от бывшего барона пришел к нам не с пустыми руками. И я полагаю, что Шваб все же может быть нам полезен». «Что он предлагает?» «Информацию и плотную сеть местной агентуры, включая подконтрольные ему в Атаге лихих людей». «Шваб намеревался прибрать к рукам изрядный кусок земель барона Самарова и обстоятельно готовился к этому многие годы». «Бандитский барон?» Презрительно усмехнулся герцог. «Зачем он нам?» «Ваша светлость, вас ведь очень заинтересовала идея виконта Волжского, связанная с возвратом контроля над утерянными землями. Этот план держится в строгом секрете, и мой агент в свите графа смог выяснить далеко не все подробности. Не подлежит сомнению лишь то, что Казимир Волжский и его сын верят в успех этого мероприятия. А интуиции графа стоит доверять. Он ни разу не был замечен в поддержке бесперспективных проектов. А Шваб-то какое к этому имеет отношение? Видите ли, ваша светлость, в этом деле есть ряд важных нюансов. Имеется пока не до конца проверенная информация, что план расчистки Каиновой чащи и Змеиного леса предложил не виконт Волжский, а некто Сергей Белов. Еще совсем недавно он был простолюдином и обычным охотником, но пару месяцев назад стал сначала рядовым оперативником, а потом и лейтенантом тайной службы барона Самарова. А теперь граф Волжский своим решением даровал ему личное ненаследуемое дворянство. Судя по всему, именно этот человек сыграл далеко не последнюю роль во всей истории со вторжением армии Шваба в земли барона Самарова. И он же является главным организатором и непосредственным исполнителем в проекте по возврату контроля над утерянными землями. «Я уже слышал от вас фамилию Белов», — кивнул герцог. «Да, ваша светлость. Я упоминал о нем как об участнике рейда Олега Волжского в Каинову чащу, но тогда моей службе не были известны многие подробности, и значительную часть из них рассказал нам именно представитель беглого барона Шваба. Естественно, это только затравка, некий крючок, необходимый, чтобы нас заинтересовать. Шваб, безусловно, знает о шевалье Белове намного больше, и эта информация может нам очень пригодиться. И вы уже знаете, как ее можно использовать, генерал?» «Это будет зависеть от того, что именно нам расскажет Шваб. Но, думаю, нам следует любыми средствами заполучить этого Белова и заставить его работать на нас, а не на семью Волжских. Если проект с расчисткой утерянных земель окажется не пустышкой, Казимир Волжский немедленно даст Белову титул и сделает его своим вассалом. А Феод Белов получит из тех же земель, над которыми сможет установить контроль. Как только это случится, выкинуть графа Волжского из цепочки посредников мы уже не сможем. Принцип «вассал моего вассала» не мой вассал, пока никто не отменял. Так что Волжским будет уходить львиная доля прибыли от всего этого мероприятия». «Хорошо, Алан, начинайте игру с беглым бароном. Что ему пообещать, вам виднее, но выход на Белова мы должны получить как можно быстрее. Сейчас время работает против нас, так что выжмите из Шваба все, что он знает, и все ресурсы, которые он может нам предоставить, включая агентурную сеть и связи с местным криминалом. А что делать с самим бывшим бароном, решим позже. В этом вопросе я вам полностью доверяю». «Благодарю, ваша светлость», — почтительно кивнул генерал. «Можете не сомневаться, все исполним в лучшем виде».